Глава 12. Сознание возвращалось не менее тошнотворно, чем покинуло меня. Темнота в голове нехотя отступала, отпуская из липких объятий. Желудок сжался в комок и застрял где-то в горле. Глухой пульсирующей болью отдавались в висках приглушенно звучащие голоса. Оглядевшись, я увидела, что лежу на широкой кровати в комнате с простой обстановкой. Разговор доносился в щелочку приоткрытой двери. «Ты совсем ополоумел? Таскаешь его на руках у всех на виду?» — узнала голос Даркхелла. «Для этого есть слуги. Мальчишка вновь попрал все границы приличия, а ты все равно готов прикрывать его грудью». «Его грифон взбесился и чуть не угробил», — распознала в гневном шипении второго Арвендала. «Уж извини, но тут было как-то не до вашего дурацкого регламента. Ничего страшного, что он прибыл раньше венценосных лиц, переживут эту трагедию как-нибудь». «Погонщики сказали, что видели, как смесок что-то прошептал Грифону», — холодно процедил ректор. «Вывести из себя этих созданий можно, только оскорбив их гордость». Я вспомнила свои слова Эрлу перед полетом, как назвала его самым медленным и тихим, и была вынуждена согласиться с Даркхеллом. Сама того не желая, я, видимо, наступила этой пташке на больную мозоль, и Грифон попытался доказать всем, что он еще ого-го. «Вина за случившееся лежит исключительно на крысёныше», подытожил ректор. «И знаешь что? Мне жаль, что Грифон его не убил». «Я тебя в последний раз предупреждаю, если хочешь сохранить со мной добрые отношения, не смей его так называть», — рыкнул Ар. «В таком случае ты будь добр, сделай так, чтобы он не попадался мне на глаза», — фыркнул в ответ дракон. «Мне плевать, как ты будешь его развлекать, но смеска не должно быть рядом с кузиной и наследником». Ар вновь что-то раздраженно пробурчал, но я не расслышала из-за позвякивающего шума, будто посуда билась стенками друг о друга. Дверь приоткрылась, и я притворилась, что еще без сознания, при этом осторожно приоткрыв один глаз и подглядывая. В комнату вошла горничная, закатив тележку, полностью уставленную тарелками и блюдами с едой. Следом появился Арвендал. «Вот сюда, ближе к кровати, ставьте, и можете быть свободны», — распорядился он. Девушка выполнила указание, однако покидать комнату не спешила. «Лорд де Валерстриэль, мальчик так бледен, может быть, мне стоит пригласить лекаря?» Ее наигранная забота и участие меня ничуть не обманули. Эта нахалка в открытую строила глазки и заигрывала с моим лордом. «Моим лордом! Ры!» «Благодарю, не нужно», — вежливо отказался Ар. «Он, Арсен, недавно перенес серьезную болезнь, и путешествие его просто утомило. Я сам присмотрю за ним». Однако отступать девица была не намерена. «Смею доложить, что многие служанки владеют мастерством расслабляющего массажа, и я в том числе. Думаю, юноше будет полезно и поможет восстановиться скорее. Хотя лично я с большим удовольствием сделала вечером массаж вам». И она попыталась с намеком погладить лорда по груди. «Мне удалось с трудом оставаться неподвижной, а не подлететь и не вцепиться этой хабалке в волосы. В таком случае и я вас ставлю в известность, что для эльфов массаж, как и все предложения подобного рода, являются верхом неприличия». Окатил он ее ледяным тоном, отклоняясь от руки и не позволяя себе коснуться. Девушка приоткрыла рот, чтобы что-то сказать, но Арвендал рявкнул: «Я женат!» и жестом указал ей на выход. Как только горничная с оскорбленным видом нас покинула, лорд плотно затворил за ней дверь и подошел к постели, сменив личину со злобного цербера на озорно скалящегося пёселя. «Можешь открыть глаза и перестать притворяться. Я вижу, что ты уже пришла в себя». Проворковал он с таким бархатом в голосе, что у меня по коже мурашки принялись играть в догонялки от удовольствия. «Не хотела вас смущать и мешать строить личную жизнь». Нарочито небрежно буркнула в ответ, приподнимаясь и устраиваясь на подушке выше. Головокружение не унималось, и я решила пока не вставать. «Ты ревнуешь», — констатировал Ар, расплываясь в такой восторженной улыбке, будто я ему подарок от Деда Мороза вручила. «Вот еще», — фыркнула в ответ, — «вы свободный, красивый мужчина и вправе скрашивать вечера девами, умеющими всякое». «Мы женаты, кошка. Единственное, кем я захочу когда-либо скрасить вечер, утро, день и всю оставшуюся вечность, — это ты», — заверил он, усаживаясь на краешек кровати. «Ну, не знаю, вы не ошиблись, считая меня женой? На мне-то метки нет», — из вредности возразила. «Занимательную магию ты используешь, чтобы скрыть ее», — согласился Ар. «Только вот ее действие распространяется на тело, а аура сияет крупной надписью «Возлюбленная и драгоценная супруга лорда Арвендала де Валерстриэль». Не веришь? Посмотри в зеркало и убедись». Хулиганисто прищурился на меня. Поддавшись порыву, я резко привстала, но, ощутив усилившееся головокружение, откинулась на подушку обратно, наигранно равнодушно махнув рукой. «Потом посмотрю». «Тебе нужно поесть», — нахмурился Ар. «Лика, ты когда в последний раз ела? Хотя молчи, я и так знаю. На завтраке тебя не было. Поужинать я тебе, идиот, не дал. Набросился, как зверь». «Нет, так дело не годится. С этого момента у тебя жесткий режим. Трехразовое питание, не считая чаепитий со сладостями». Мне были приятны его слова. Но я поняла, Ар намеренно игнорирует оставленное послание о разрыве. Решил просто делать вид, что ничего не было. И это было не очень хорошо, вернее, очень плохо. Рано или поздно я уйду, и тогда разбитые иллюзии выйдут ему боком. Лучше бы ему сразу принять, что у нас ничего не выйдет, и утешиться в объятиях какой-нибудь служанки. Хоть бы и той, что только что его соблазняла, коли уж выпадает такой шанс. «Лорд де Валерстриэль, благодарю за заботу, но мне кажется, что нам следует прямо обсудить сложившуюся ситуацию». Придав голосу строгий официальный тон, взялась я раздирать себе сердце. «Наверное, было ошибкой проводить с вами ночь, но, знаете, я ни о чем не жалею. Это была моя награда, прежде чем сказать вам прощай. Мы не можем быть с вами вместе, извините. Обручальная метка — шутка богов, случайность. Мы с вами из разных миров, каст, слоев общества. Называйте как хотите». «Нет», — неожиданно резко прервал он меня. «Я так не считаю. Ты не ошибка. Наша встреча не ошибка. И наши чувства, по крайней мере, мои, точно не ошибка. Если бы ты знала, как я страдал, прежде чем встретить тебя, будто и не жил вовсе. Отправляя тебя сегодня утром в комнату медитировать, я надеялся, что ты отдохнешь, выспишься и переоценишь свой поступок. Консумация брака произошла, и развода теперь быть уже не может». Я сидела, открыв рот от удивления. «Так он специально выгнал меня с занятий, чтобы я отдохнула? А чтобы однокурсницы не заподозрили особого отношения, наорал? Вот это я дура, конечно же. Еще ведь и обиделась-то как». «Но вижу, что ты еще не в себе. Возможно, не можешь разобраться в своих чувствах из-за наступившей беременности». Тут я поперхнулась воздухом и хотела возразить, с чего ты взял. Прошло всего ничего, чтобы судить, забеременела я или нет. Но, вспомнив некоторую неопытность лорда в сексуальном вопросе, успокоилась. Скорее всего, его понятия близки к детским. Поцеловал девочку, значит, все, завтра будет в коляске ляльку возить. Еще проще, секс был, значит, через 9 месяцев будут и пеленки, без вариантов. «Впрочем, неважно. Я хочу, чтобы ты уяснила одно. Я тебя не отпущу. Уж не знаю, какая гонит тебя нужда и заставляет так поступать. Просто пойми, я всегда буду на твоей стороне. Всегда буду защищать и оберегать тебя. Однажды, когда будешь готова, откроешься мне». Так тепло стало на душе, так спокойно. От прилива нежности совсем не кстати защипало в носу. «Какой же он замечательный!» «А теперь ешь». Закончив отчитывать меня, в картинной грозности свел к переносице брови, но его губы предательски подрагивали в усмешке. «Иначе мне придется кормить тебя». И тут же принялся приводить угрозу в исполнение. Взял тарелку с чем-то ароматным, ковырнул ложечкой, зачерпнул немного и протянул к моим губам. «Я сама поем», — мотнула головой и покладисто взяла тарелку. Это оказались тушеные с мясом овощи. «Составите мне компанию. Прошу, не могу есть одна». Соврала, чтобы не признаваться. «Я не хочу, чтобы он уходил». «С удовольствием», — улыбнулся Ар, пододвигая столик так, чтобы и мне, и ему было удобно вкушать. Столешница прекрасно повернулась и оказалась над кроватью между мной и лордом. «Признаться, я тоже не успел поесть со вчерашнего обеда. Вечерний десерт не считается». Промурчал он, с удовольствием косясь на меня и замечая, как краснею. Я поспешила сменить тему. «Лорд де Валерстриэль, и все же, думаю, лорд Даркхелл прав. Вам не следует оказывать мне знаки внимания прилюдно, особенно когда на мне личина Арсена. Благодарю, что не раскрываете мой секрет, но я порчу вам репутацию». «Нет», — возразил Арвендел, намазав на кусочек хлеба мягкий сыр с зеленью и передав мне. «Если моей жене хочется выглядеть как мальчик и шутить над задаваками Игнис, она может это делать. Но я буду относиться к своей возлюбленной всегда так, как она заслуживает. И неважно, под личиной она или нет». И бросил такой опаляющий страстный взгляд из-под ресниц, что я поперхнулась и закашлялась от смущения. «Кстати, про Даркхелла», — мягко продолжил Ар, но в его тоне мне почудились ледяные нотки ревности. «Почему моя кошка любит играть только с ним? С чего бы вдруг ему такая привилегия?» Секунду поразмыслив, я решила не скрывать правду. Однажды, еще до академии, я посетила один магазин. Пока я была в примерочной, пришел какой-то высокопоставленный господин, и продавщицы попросили меня спрятаться. Но я оставила на виду свой орочий пояс, а этот человек увидел и распорядился сжечь его. Этим господином был лорд Даркхелл, и я просто так мщу ему». Подытожила рассказ, чувствуя, как нелепо и по-детски все это выглядит со стороны. Арвендал нахмурился, мгновение помолчал и неожиданно рассудил. «У тебя очень мягкий характер, любовь моя. Дерек заслуживает более изощренных пыток за порчу чужого имущества. Я наслышан, что для орков подобные вещи очень много значат. Тебе его подарил отец?» «Сделал своими руками», — ошарашенно кивнула, не ожидав, что лорд встанет на мою сторону. «В таком случае смерть будет для него слишком мягким наказанием», — напыщенно заявил Ар, уголки его губ дрогнули в улыбке, и я расслабилась. «Так он шутит!» «Что? Давай придумаем ему пытку вместе! Этот сноб меня тоже уже достал!» В наигранной обиде возмутился лорд, вызывая у меня приступ хохота. «А почему бы и нет?» — весело откликнулась я. Мы принялись есть и фантазировать, что бы такого эдакого можно было сотворить с Даркхеллом, чтобы ему жизнь медом не казалась. Арвендал то и дело подсовывал мне самые аппетитные кусочки, отвлекая интересной беседой, и я сама не заметила, как наелась так, что глаза стали слипаться. Я еще пыталась бороться с наваливающейся дремой, но лорд, откатив столик, заботливо укрыл меня одеялом и ласково поцеловал в лоб. «Поспи, родная, отдохни, ты совсем выбилась из сил». Я попыталась протестовать, что нисколечко не устала, но с губ сорвалось вялое, бессвязное бормотание, и я сдалась, устраиваясь удобнее и прикрывая глаза. Арвендал удовлетворенно хмыкнул, почти невесомо коснулся моих губ своими и вышел, увозя из комнаты остатки нашего пиршества.